Глава 15. Следующие сутки прошли для Александра и остальных членов их небольшой группы весьма напряженно. Зачистка разлома, отработка комплексов упражнений, указания на ошибки от изредка возвращающегося Гордея, а затем переход в новое, почти полностью зачищенное место, убийство каждым по паре связанных тварей, ощущение проходящей через тело разломной энергии и появление в районе груди очередного небольшого комочка тепла, который во время тренировки начал курсировать по телу, снимая боль и усталость. После пары часов отработки простейших комплексов следовала смена разлома, все повторялось заново. Если сначала все удивлялись той феноменальной скорости, с которой Гордей в одиночку сменяет места их пребывания, то затем выносливость одаренного тела, наполненного разломной энергией, начинала давать сбои. Дающая силу теплота куда-то улетучивалась из организма, пот стал застилать глаза, а мышцы ныли от выполнения, казалось бы, совершенно простых движений, усталость клонила к земле. В такой обстановке уже не до пространных размышлений, здесь как бы не ударить в грязь лицом перед товарищами. Александр отдавал себе отчет, что если бы не Николай с Иваном Михайловичем, которые работали над собой словно заведенные, то парень вполне бы мог позволить себе краткий отдых, однако сосредоточенно двигающийся пожилой егерь заставлял Рябутова лишь крепче сжимать зубы и продолжать действовать, несмотря ни на что. «Уж старику я точно не проиграю, только не в выносливости», — пронеслось в голове молодого человека, но ход мыслей быстро сменился. «Скорее бы уж вернулся Гордей. Если я не получу новую порцию энергии, то просто свалюсь с ног, никакая сила воли не поможет». После этого на некоторое время размышления Александра вновь вернулись к его загадочному соседу по блоку, который так сильно выручил его уже в первый день нахождения в центре и позволил с меньшими потерями выстоять против давления лейтенанта и его сержантов. Александр вдруг вспомнил, каким был Гордей всего несколько месяцев назад, и вздрогнул. Тот рассудительный и не по годам взрослый школьник куда-то исчез, а его место занял сильный, крепкий и уверенный в себе молодой мужчина, ставший для Рябутова примером. Тем человеком, которым еще недавно мечтал стать он сам. Только вот его смущал один важный момент. Непонимание причины, по которой Ладов серьезно изменился в столь короткое время. Он ведь с каждой неделей буквально становился все выше, крепче и сильнее. Если бы подобное не происходило на глазах самого Александра, то он мог бы подумать, что тот и нынешний Гордей – два разных человека. А вообще, за прошедшее время число вопросов к соседу увеличивалось едва ли не ежедневно. Благо, что хоть сегодня завеса тайны немного приоткрылась, и Александр получил ответ на один из главных вопросов. Правда, подобного он не мог себе даже представить. Подумать только, Гордей сражается с использованием разломной энергии. И ладно бы только это. Главное, что у него есть действенная методика тренировки, и он взялся за их обучение, даже не попросив молчать об этом. Когда в момент первого небольшого перерыва Александр поделился своими мыслями с товарищами, то они просто рассмеялись ему в лицо. «Что я не так сказал?» – удивился Рябутов. «Все так», – ответил Михалыч. «Просто молодые люди такие наивные. А это тут при чем?» Приподнял бровь насупившийся Александр, которому не понравилось указание на его возраст. «Потому что только молодежь безоговорочно верит в нерушимость слова, клятвы и благородства», произнес посерьезневший Николай. «Все зависит от человека и обстоятельств, в которых тот находится. А вообще меня больше беспокоит другое». «Что же?» — уточнил парень. «Что Гордей ничего не сказал по поводу сохранения тайны», произнес задумчивый Михалыч. «Значит, он точно уверен в том, что мы будем держать язык за зубами». Николай посмотрел на товарищей. «А также в том, что он сумеет обеспечить наше молчание в любом, даже самом плохом для него случае. И знаете что? Я почему-то ничуть в этом не сомневаюсь. У меня вообще возникает ощущение, что он не младше меня, а старше. Это ведь я изначально планировал взять его в свою звезду, а сейчас монотонно и со всем возможным рвением повторяю движение продемонстрированного комплекса упражнений, и ведь я ее чувствую, эту энергию. Вы знаете, что это значит? Да подобные знания бесценны, да благодаря им мы не только станем егерями, но и вполне возможно дойдем до 5-го класса». «Притормози», — остановил Николай Михайлович, — «хотя я с тобой полностью согласен, но до 5-го класса нам еще пахать и пахать. Мы ведь сегодня только взялись за работу. Значит, нам нужно тренироваться и пообещать друг другу хранить переданную Гордеем тайну», вернул Александр всех к теме разговора. «Попробуй кому-нибудь рассказать», — произнес Николай. «Если тебя не распотрошат слушатели, то Ладов сделает это без лишних сантиментов. Я не раз видел, как он расправляется с монстрами. Он двигается, как прирожденный убийца». «Вот-вот», — произнес Михалыч. «Знания настолько специфические, что стоит кому-то заподозрить вас в их наличии, и можете заказывать зуб с каким-нибудь ядом. Ведь сдохнете вы в пыточных подвалах». Заметив выражение лица Александра, пожилой егерь продолжил. «Но не думаю, что сказанное произойдет на самом деле. Вы люди взрослые, последствия вам разъяснены, да и Гордей, как мне кажется, выделил вас, да и меня тоже неспроста. Так что тренируйтесь добросовестно, и все будет отлично. Я же, как человек, который давно пользуется разломной энергией, могу заверить вас в том, что эта методика работает». «Мне даже начинает казаться, что я за один день словно пяток лет сбросил. Не знаю, как вы, парни, но после такого доверия я Гордея не предам. Буду предан ему как собака. Во всем помогу». «Эй, Михалыч, мы с Александром тоже не планируем его предавать», — поспешил произнести Николай, «хотя мне крайне интересно, откуда у него подобные знания». В дальнейшем разговоре Иван Михайлович предположил, что Гордей может быть бастардом одного из княжеских родов империи, который сохранил тайные знания. Николай же с жаром убеждал окружающих в принадлежности Ладова к некому ордену, напомнил и про убийц, которые в давние времена были известны всему миру. Самый старший и опытный товарищ тут же усомнился в принадлежности Гордея к мифическим гашишинам и шиноби, так как не подходит он ни по вере, ни по национальности. Тогда Николай сослался на орден Велеса, тайную организацию, действовавшую на территории Руси до прихода веры в единого Бога. Они защищали свою религию долгие годы, имели эмиссаров при каждом князе, но проиграли тамплиерам, иезуитам и другим крестоносцам, поэтому были вынуждены уйти в подполье и действовать из тьмы. «Ты это, палец с причинным местом-то не путай», — рассмеялся Михалыч. «Всех в одну кучу собрал. Забыл, что тамплиеры перестали существовать в 13 веке, а иезуиты появились лишь в 15-м». Еще немного поспорив, мужчины, оставшись каждый при своем мнении, вернулись к тренировке и сосредоточились на отработке упражнений. Однако это было еще утром. Сейчас же, по прошествии более 20 часов, Ребутов потерял желание работать. Хотелось лишь остановиться, хорошенько нажраться и завалиться спать. От сладостной картины его отвлек бодрый голос Гордея. «Ну что, как тренировка? Заждались тут меня?» «Я уже стал опасаться, что тебя кто-то сожрал», — чуть ворчливо ответил уставший Михалыч. «Ты отсутствовал дольше обычного. С крайнего срока прошло целых 3 часа. Не знаю, как парни, а я окончательно выбился из сил и хочу завалиться спать». «Так получилось. Хотел поставить красивую точку в наших сегодняшних приключениях», — отмахнулся Гордей, форма которого была заляпана кровью и имела множество дыр. «Дело сделано, так что собирайтесь. Переходим в новый разлом, добиваем тварей, едим и ложимся спать». «Ты хочешь, чтобы мы легли там?» Несмотря на серьезную усталость, удивился Александр. «Да еще и после насыщения энергией». «А что тут такого?» — пожал плечами Гордей. «Закрываться в ближайшее время он не собирается, в нем будет повышенный фон разломной энергии, что должно ускорить ваше восстановление. Спальники и остатки еды я уже туда перенес, так что поторопимся». «Пойдем», — произнес Николай, пряча оружие в ножны, и уточнил. «Кстати, а кто тебя так потрепал?» «Одни знакомые монстры», — отмахнулся Гордей, едва заметно поморщившись. «Когда я вышел из этого разлома, они уже изучали наш автомобиль с гастрономическим интересом. Пришлось вмешаться». «Ты ранен?» — заметил его гримасу Николай. «Самую малость», — произнес Ладов. «Все необходимые зелья уже принял». Что ощутил Александр, когда выбрался из разлома? Полное обалдение. Сначала от того, что рядом с их внедорожником обнаружились 3 туши здоровенных мертвых ящеров, а затем из-за лицезрения желтого пятна, которое лучше прочего указывало на факт зачистки Гордеем разлома 6-го класса. И это в одиночку. Память о богомолах еще была свежа. Николай разглядывал представленную картину с тем же видом, а вот Михалыч молча проковылял мимо и сделал шаг в разлом. «Только не говори, что ты и ящеров как-то связал», — произнес двинувшийся за отставником Николай. Гордей на это заявление лишь кивнул. «Это удалось с трудом. Пришлось нанести каждой твари по несколько десятков ран и не экономить на тросе». Добив монстров и ощутив мощный поток энергии, прошедший через тело, Александр, несмотря на все еще ноющие мышцы, с улыбкой принялся за умывание и подготовку ужина. «После такого допинга я точно не сразу усну», — подумал он тогда. С удовольствием набив желудок, парень последовал примеру Николая и залез в спальный мешок. «Как хорошо», — потянувшись, подумал он, и с удовлетворением на лице зажмурился, а в следующую секунду уже провалился в сон. «Двое пошли, и мне пора», — широко зевнул довольный Михалыч, наблюдая за отключившейся молодежью. «Загонял ты нас серьезно. У меня, несмотря на подпитку тела энергии, все болит. Даже шестерка и больший резерв не сильно спасли ситуацию». «Тогда ложись», — произнес Гордей, вставая со своего места. «А ты?» — приподнял бровь отставник, только в этот момент заметив, что спальных мешков всего три. «Тоже ведь целые сутки и пять зачищенных разломов без сна». «Я успел отдохнуть, так что за меня не беспокойся», — отмахнулся Гордей и посмотрел на часы. «Сначала помедитирую, потом соберу трофеи и доложу о закрытии разлома, и если время будет, то схожу куда-нибудь еще, только не в шестерку. Слишком это для меня пока хлопотно и опасно». Вернув свой измотанный отряд в расположение центра, я быстро привел себя в порядок, взял некоторую сумму наличности, отвез внедорожник на мойку и только после этого отправился посмотреть на свою новую квартиру, полученную в дар от рода Баде. Благо, что пулемет на крыше автомобиля легко прятался в салоне, и я, не привлекая излишнего внимания, добрался до нужного места. Навигатор телефона довольно скоро привел меня на территорию достаточно представительного жилищного комплекса, состоящего из нескольких монолитных пятиэтажек. Приятный цвет зданий, широкие дорожки, красивый ландшафт, шлагбаум перед вместительной парковкой и несколько замаскированных пулеметных турелей привели меня в благодушное настроение. «Неплохой район», — подумал я, паркуясь на обнаруженной поблизости стоянке. «Не обманул, Алекс, действительно отличное место для жизни обычного человека. Если бы я не попал в тело Гордея, то он бы вряд ли заработал на подобное жилье в течение лет 10, хотя, конечно, бывает разное. И вообще, почему я настроился на что-то хорошее? Вполне возможно, что род передал мне в дар всего лишь небольшую однокомнатную квартиру». Выйдя из автомобиля, быстро нашел нужный дом и подъезд, нажал на домофоне кнопку «Консьерж» и, поздоровавшись, объяснил цель своего прибытия. Магнитная дверь открылась, и на входе меня встретил крепкий мужчина с кольцом егеря 7-го класса. Да это не консьерж, а настоящий охранник. Наверняка управляет одним или парочкой виденных ранее пулеметов, подумал я, а мужчина тем временем произнес: «Меня предупредили о вашем приходе. Будет ли уместно попросить документы? К сожалению, оставленные мне на хранение ключи я могу передать вам только после их изучения». «Нет проблем», пожал плечами я и протянул паспорт. Мужчина внимательно посмотрел на фотографию, а затем на меня, и так несколько раз. Все же за прошедшее с момента переноса время это тело существенно изменилось, и лицо Гордея тоже заметно возмужало. Вскоре консьерж протянул мне ключи, подсказал, как открыть домофон, шлагбаум и как добраться до квартиры. Не став ничего спрашивать про документы на жилое помещение, скорее всего, они ждут меня наверху, я поднялся на 4-й этаж на одном из 3 вместительных лифтов и, миновав тамбур, вошел в свою дверь. «Отлично», — подумал я, окидывая обстановку быстрым взглядом, без неуместной лепнины и прочих проявлений роскоши, но с мебелью. Коридор квартиры оказался большим и просторным. На полу лежал светлый паркет, на стенах качественные обои, а мебель казалась современной, добротной и не резала глаза. Вместительная кухня, гостиная и спальня с большой кроватью меня откровенно порадовали, так как сил и желания заниматься покупкой и подборкой мебели не было. Сюрприз преподнесла лишь последняя комната, которая заставила тело вздрогнуть, а все из-за 2 белых кроватей, пары рабочих столов со стульями, вместительного шкафа и розовых обоев со светлыми бантиками. «Нет, детской мне здесь не надо, тем более для 2 девочек, я пока еще молод, полон сил, энергии и намерен правильно распорядиться 2-й молодостью, благо никакой род мне возрождать не надо». Последняя мысль принесла облегчение, Я со значительно улучшившимся настроением достал телефон. Нужно было найти несколько узких специалистов. Первым делом я решил сменить входные замки, чтобы исключить попадание в квартиру бывших хозяев или представителей рода Баде. Затем вызвал двух специалистов по поиску подслушивающих устройств. Если один из них окажется подкупленным или недобросовестным, то второй должен будет это выявить. Все же к подарку рода бояр я относился настороженно. Пока специалисты занимались делом, я перепроверил найденные в квартире документы, отвез их юристу, чтобы убедиться в подлинности, и посетил парочку магазинов, где закупился множеством полезных для жизни мелочей. К моменту возвращения входные замки были заменены, а второй независимый специалист по поиску жучков осуществлял повторную проверку квартиры. Первая ничего подозрительного не выявила, как оказалось позже, следующая тоже. Все же я думал о роде Баде хуже, чем они того заслуживали. Никакого второго дна в их поступке обнаружено не было. Квартира и вправду была лишь подарком для молодого курсанта-простолюдина, который оказал боярам важную услугу. Однако даже полученная информация не помешала мне подстраховаться и установить в квартире несколько рукотворных, незаметных ловушек, призванных обнаружить вторжение посторонних. Завершив все дела, я с чувством удовлетворения отправился на встречу с Клименковой. Нужно было передать ей деньги, выделенные мной Носикову или Венши, а также узнать последние новости. Так как после возвышения Леона светиться на базе наемников мне не хотелось, то с женщиной мы встретились в уединенном уголке одного из городских парков. «Добрый день, Полина Сергеевна», — поприветствовал я наемницу. «Отлично выглядите». «Добрый, благодарю», — произнесла она без тени улыбки, и мы медленно пошли по одной из дорожек. «Как наши дела?» — тут же насторожился я, заметив выражение лица спутницы. «Не самые хорошие», — ответила она, глядя перед собой, и пояснила. «Павел и остальные темные егеря, которых вы задержали около разлома, были убиты в тюрьме корпуса сегодня ночью». «Васильев мне ничего не передавал», — произнес я и, поморщившись, уточнил. «И как же они погибли? Несчастный случай или самоубийство?» Полина бросила на меня уважительный взгляд и с кривой ухмылкой на симпатичном лице сообщила. «Удавились полотенцами. Все разом». «Вот тебе и корпус егерей, где пленники из центра будут под присмотром, и ничего с ними не произойдет», — покачал головой я и уточнил. «Я так понимаю, они ничего не сказали следствию?» «Подозреваю, что нет», — покачала головой Клименкова, «но определенно ничего подтвердить не могу. Не те у меня ресурсы, чтобы полноценно работать на подобном уровне». «Мы и об этом узнали, можно сказать, что случайно», — понятливо кивнув, уточнил. «Это все плохие новости? Или еще чем-то порадуешь?» «Барон Лерсон, виконт Данцев, а также некоторые неизвестные ранее лица продолжают собирать на вас досье. Остальные заинтересованные отсеялись и переключились на бояр из противоположного лагеря. Новичков определили? На кого работают?» — уточнил я. «Пока нет», — покачала головой женщина, — «действует аккуратно и профессионально. Как и в случае с Павлом, информация попала нам, можно сказать, случайно. Сработала пара из подготовленных заранее закладок». «Если их было несколько, значит, вы все сделали правильно, и ответственным лицам положена премия», — ответил я довольно. «Что еще?» Полина посмотрела на меня, затем подняла глаза вверх и произнесла. «Один из наших высоко взлетевших друзей рассказал, что заключенное перемирие нужно не самим курсантам, а руководству центра, чтобы навести порядок во вверенном подразделении и прикрыть заднее место генерала, что стоит инспекторам завершить свою деятельность, как все договоренности, если и не будут забыты в тот же миг, то точно потребуют пересмотра. Вы, как и ранее, остаетесь в зоне повышенной опасности, правда, в этот раз молодые бояре постараются обделывать свои дела более тихо и незаметно». «Попробуй разузнать временные рамки работы инспекции», — попросил я, «или передай просьбу Леону. Время на раскачку и поиск решения у вас есть, как минимум месяц, так что действуйте». «Если безопасность безродных и перемирия зависит от работы комиссии корпуса егерей, то нужно подкинуть им еще несколько резонансных происшествий. Пусть продолжают свою деятельность до нашего выпуска». «Сделаю», — ответила Полина после небольшой паузы. «Еще есть что-то интересное?» — уточнил я. Женщина покачала головой. «Только отчеты о работе, которые я ранее сбросила вам на почту. Там о численности аристократов на курсе и их принадлежности к той или иной группировке. Еще общая информация на род Данцевых, звезду Лерсона и активы Семушкиных». Потратив на расспросы лидера наемного отряда некоторое время и обсудив пару скользких моментов, я вернулся к автомобилю, забрал отложенные деньги и передал премии для подчиненных и бонусы для бояр. Денег мне было жалко, честно. Не так их много, чтобы разбрасываться направо и налево, однако работа наемников и их зависимость от меня должны увеличиваться, несмотря ни на что. «Пусть они привыкают постоянно выполнять разнообразные поручения», — думал я. «Пока я нахожусь в центре, они неплохо набьют руку и получат необходимый опыт, который, я уверен, понадобится сразу же после завершения курсов». Однако не успел я распрощаться с лидером наемников, как зазвонил телефон. Это семейство Ладовых решило напомнить своему блудному сыну о себе. Пришлось потратить на общение с родственниками этого тела около получаса, чтобы с улыбкой на лице расписывать прелести службы в подразделении обеспечения и выслушивать, как дела у них. В центр подготовки я возвращался в приподнятом настроении. Все обязательные вопросы были закрыты, и я решил, наконец, посетить одну молодую привлекательную женщину по имени Оливия, которую я на некоторое время необоснованно оставил без своего внимания. Однако, стоило мне только покинуть автомобиль и направиться в сторону контрольно-пропускного пункта, как чувство опасности заставило насторожиться, и я ощутил на себе несколько взглядов. Еще спустя пару секунд дверь одного из микроавтобусов открылась, и из него вышел высокий мужчина с седым пробором в пышной шевелюре. «Курсант Ладов?» — спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, добавил. «Маркиз Тищев приглашает вас на ужин». В подтверждение слов незнакомца к нам подъехала еще пара тонированных микроавтобусов, и я ощутил на себе еще несколько не самых приятных взглядов. «В таком случае», — произнес я, вспомнив молодого боярича, который оплатил часть моей экипировки в оружейной лавке, «не стоит заставлять его сиятельство ждать. Он и так слишком долго игнорировал произошедшее», — подумал я.